Начали, как водится, с погоды. Говорил в основном Ксандр. Второй же впился в меня пронизывающим взглядом, как будто оценивал, как на торгу. Наконец перешли к делу. Заговорил незнакомый купец. «Я Малыхин Петр, по батюшке Иванович. Кожин Юрий, что за нужда привела ко мне?» «И именно что нужда. На торгу немало прослышан об исцелении чудесном Ксении, дочери наместника. Знаю, болела тяжко, и тут такое говорят. Не поверил словам грешен, сам на заутренню пошел, убедился. Не врут люди, истинно так. Надежду во мне сие видение вселило, духом я воспрянул. Пока я про беду твою не услышал ни слова. А я и не сказал. Жена у меня болеет. Посмотреть бы ее надо, попользовать. А что болит? Да не что, я лекарь. Затем и приехал. Вот Ксандр сказал. Знакомиться он тебе не откажешь, мол. Хорошо, поехали. Посмотрим жену там и решим, смогу я помочь или бессилен. Да как же бессилен? Вон, а дочку наместникову с дра поднял. А у меня жена-то сама ходит, болеет только, мается бедняжка. В голосе купца послышалась тоска. Мы сели в кибитку, возничий щелкнул кнутом. Ехать было всего ничего, меньше квартала. Однако положение купца обязывало. Ну, никак не можно пешком идти, разве что в церковь. Сани парадные у купца были ничуть не меньше и не хуже, чем у наместника. И дом по простору не уступал, только, может, слуг поменьше. Так, вероятно, не всех видел. Богато живет купец, с размахом. Петр поймал мой взгляд на его хоромы, улыбнулся самодовольно. И мы, мол, не лаптем щи хлебаем. Навстречу нам вышла миловидная женщина, лет 35. Вынесла корец с горячим сбитнем. Вначале выпил Ксандр. И слуга тут же подал купчихе полный корец. Теперь уже выпил до дна и я. «Вот, знакомься, Миланя, лекаря знатного тебе привез. Помнишь, вчера я ходил в Успенский собор дочку наместникову смотреть, что чудом выздоровела? А чудо руками своими сотворил, вот он. Пока другие удивляются, кто смог такое, я уже подсуетился». Других тугодумов опередил. Радость купца была прямо мальчишеской. Наверное, он и в торговом деле такой. Соображает быстрее всех. Уважаю таких. Пока другие репу чешут, да в носу ковыряют, раздумывая. Он уже успеет дело сотряпать. Мне бы осмотреть твою жену, Петр. Да заради бога, для того и приехали. Жена купца повернулась и пошла в свою комнату. Я последовал за ней. Внешне она не производила впечатления тяжко больной. Может, перестраховался Петр? Расспросив дотошно Меланию, это называлось в медицине сбором жалоб и анамнезом, я тщательно ее смотрел. Нет, не перестраховался Петр. Похоже, камень в левой почке у женщины. «Травы пила какие-нибудь?» «Пила, что травник давал». «Легче после лечения было?» «Ненадолго». «Я задумался. Даже маленький камень может вызвать сильные болевые приступы. Да такие, что на стену от боли полезешь. Микролиты успешно лекарствами да травами лечить можно. Большой камень, если только операция». Нет, конечно, в мое время применяли и другие методы, например, дистанционная литотрипсия, но сейчас не о них речь. Нету этих аппаратов здесь. Операцию делать надо, сударыня. Ой, боюсь я. Ну, знамо дело, кому под нож ложится охота. С мужем посоветуюсь. Твое дело, только не у мужа болит, а у тебя, тебе и решать. Мы вернулись в трапезную. Я коротко рассказал, как обстоят дела со здоровьем у Милани. «А что думать?» — сразу заявил Петр. «Больная, вот она, лекарь здесь, деньги тут». И он похлопал себя по кошелю на поясе. Милания опять взялась за свое. «Боюсь я». Петр и слушать не стал. «А решено, вот мое слово. Когда?» «Завтра с утра. Стол приготовь, холста беленого побольше, воды теплой. Сама пусть искупается, но париться не надо. Комнатку для меня надобно. После операции придется мне с недельку у вас пожить, да за больной понаблюдать положено так». «Да хоть весь этаж занимай», — хохотнул купец.